Я мстю, и мстя моя ужасна. Мужчина едет в одном купе с женщиной, она плачет. Он спрашивает, что случилось? Она говорит, мне муж изменил. Он говорит, и мне жена изменила. Давай им отомстим. Она говорит, давай. Легли в койку, отомстили. Пошли, перекурили. Женщина говорит, а надо еще отомстить, мне кажется. Мужик говорит, пойдем. Опять отомстили. Пошли перекурить. Она говорит, как вспомню этого мерзавца. Так бы мстила и мстила. Он, а я свою уже простил. Стоило ко мне приехать одному из друзей, как слух о том, что я охрененно устроился на теплом море, моментально разнесся буквально по всему Питеру. В гостинице, естественно, имелся телефон, по которому, естественно, нельзя было позвонить за границу, но на него, как бы неестественно это ни звучало, можно. Откуда народ доставал этот номер, я не ведаю, но он просто разрывался от звонков из России. «Мистер Эпп, опять на непонятном языке, значит, вас», — сообщал мне портье. Вопрос у всех был один. «Когда же приглашу к себе?» «В очередь, сукины дети!» — без энтузиазма отвечал я. Отсутствие радости по поводу встреч с земляками объяснялось просто. Падали на хвост ведь не только близкие друзья, но даже мало и совсем незнакомые. Звонили даже соседи малознакомых и родственники соседей незнакомых, приятели внучатых племянников троюродных дядь и теть, а порой, что меня вовсе удивляло, и бывшие враги. Они, как ни в чем не бывало, звонили и по-свойски напрашивались в гости. Все это вызывало не самые приятные ощущения. Хотите столкнуться с жадностью, прикрытой лицемерием? Купите себе дачу где-нибудь на Кипре или устройтесь на приличную работу за границей. Все тут же начнут вами интересоваться, размышляя, как можно вас получше использовать. К счастью, чаще всего звонки заканчивались ничем. Все ж таки, ехать чертова знает куда, да еще к малознакомому пареньку рискованно. А звонящие, хоть и кричат, что они ваши лучшие кореши, в глубине души понимают, что нафиг вам не сдались. И тут совершенно неожиданно позвонил Витек. Тот самый Витек, благодаря которому я сюда и попал. Он сразу начал с расспросов о погоде, температуре воды, местных ценах и, как ни в чем не бывало, заявил, что собирается приехать погостить. И мне вдруг захотелось, чтобы он действительно приехал. Конкретного плана коварной мести в моей голове еще не было, но в том, что он легко появится, я был уверен абсолютно. «Да не парься ты! Купи только билет, а я тебя встречу! Остановишься у меня! Какие проблемы-то?» — мягко стелил я. «А что там у тебя делают?» — начал ломаться он. «Ныряют с аквалангами, купаются, пьют пиво 3 копейки за литр. Ну а с тебя-то я и вовсе ни цента не возьму. Ведь все здесь только благодаря тебе и сложилось. А какой темперамент у местных баб? И дешевые! Пучок 50 центов. Правда?» Недоверчиво поинтересовался Витек. В трубке повисла нехорошая менопауза. Я уводил беседу от главного. Витек ждал, что я сболтну лишнего, но я догадывался, чего он ждет. Бедолага до сих пор не в курсе, встречался я с королем или нет. Сам же я помалкивал. Витек наверняка все еще мечтает получить свои 20%. Будучи человеком не очень чистым на руку, Витек всех остальных считал такими же, и то, что я сумел относительно неплохо устроиться на чужбине, вызывало у него еще больше подозрений. Чья-то мохнатая лапа мне помогает. Значит, Витек обязательно приедет. И хорошо бы заставить его пережить то, что пережил я. Встретить его именно так, как он этого заслужил. Ну пусть, черт возьми, этот хитро выебанный белый тоже окажется среди черноголовых, не врубающихся ни в один европейский язык. Пусть попробует выжить среди нас. Хотя нет, конечно, я не садист. Я не буду так жесток. И пусть он только психологически переживет мое состояние, а физически я о нем добродушно позабочусь. Подстрахую. Так сказать, себя от холода страхуя, купил дохуя на мехуя. И решив, что это хорошо, тут же побежал к своему мудрому местному другу. «Слушай, Али, а у тебя случайно нет среди знакомых или родственников кого-либо, живущих в деревнях?» «Местная деревня — Это, как правило, пара десятков домиков, слепленных из верблюжьего навоза, где население живет натуральным хозяйством. Одевается в обноски, что привозят из городов неимущая родня, впрочем, и одевается-то лишь по большим праздникам, предпочитая одежде естественную и бесплатную наготу. «Есть», — ответил Али. «А далеко их деревня находится?» «По пустыне на джипе минут 40, а что?» «Свози меня туда, а? Познакомь, пожалуйста. Дело одно есть». «Да поехали хоть сейчас, по пути расскажешь». «Рванули!» В кармане у меня валялось несколько долларов, с ними я сейчас был миллионером. По дороге мы купили гостинцев родне Али, а я придумал маленький, но говнистый план. Витек прилетел через 4 дня. Он был прикинут по-курортному. В соломенной шляпе, темных очках Ray-Ban, красных понтовых шортах и пестрой гавайской рубахе. Как я и ожидал, многочасовой перелет сделал свое дело. Впрочем, уже давно замечено, что из прилетающих за границу русских самолетов трезвыми выходят только дети. Витек был хорош. Более того, он был просто прекрасен. Расплывался, как медуза на камнях, и говорить почти не мог. Я, на взятом у Али по такому случаю джипе, встречал его в аэропорту. «Здорово, кореш!» — заорал он дурным пьяным голосом. «Как ты тут, брат? Вот и я приехал!» Впрочем, в глазах его не было радости встречи. Там светились жадность, подозрение и даже страх. А что, если его надежды напрасны? Что, если денег от короля я не получил? А если получил, так делиться не собираюсь. И тогда поездку к теплому морю Витьку придется отрабатывать 2-3 года. В мутных зеленых глазах его не читалось ни грамма человеческого интереса, типа «А как же я тут выживаю, ежели он меня по неразумению своему подставил?» Ни грамма сочувствия или раскаяния. Все-таки неприятный он человек, только о себе и думает, огорченно осознал я. И если до сих пор окончательный приговор Витюхеньке еще не был вынесен, то сейчас незримый судья завизировал высшую меру. «Наконец-то! Я так тебя ждал! Отдохнешь, покупаешься, позагораешь!» — в ответ орал я, вслед за Витьком превращаясь в лицемерного монстра. «Кидай сумку назад и садись! Поехали, пока тебя в каталажку не забрали!» «Да я их всех!» — опять заорал Витек, на всякий случай оглядываясь. «Давай, давай! Таз проталкивай!» «Нет у меня никакого таза! Что ты гонишь? Жопу пропихивай! Дверь не закрывается!» Я прервал его дебош и запихнул податливое тело в машину. Сразу за аэропортом свернул с дороги в пустыню и, отъехав с километр, остановился. «Офигительно здесь!» — пробормотал Витек. «Только жарко очень!» «У тебя бухло-то еще есть?» — спросил я. «Литруха вискаря в сумке, отчего?» «Доставай, выпьем, что ли, за свиданицы? А то что, как не родные-то?» «Давай, брат!» — согласился он и попытался дотянуться до заднего сиденья. «Не, оставь, лучше я». «Да я не пьяный, она там в кармане!» После третьей неудачной попытки сдался он. Я достал уже нагревшуюся бутылку и налил нам обоим по полному стакану. «О, ты даешь!» — икая, Витек взял стакан. «Че, не сдюжишь?» Проверенным традиционным способом я взял его на слабо. «Я!» — повелся Витек. «Да я литром могу!» Явно лишний контрольный стакан горячего виски на жаре почти мгновенно вогнал Витюльку в состояние глубокого алкогольного наркоза. Я бережно переложил его назад к сумке на бочок, чтобы он не выпал и не мешал мне рулить. Все население деревни, 2-3 десятка человек, 2 верблюда, несколько коз, 3 ручных обезьянки и несчитанное количество кур и уток радостно повернули головы навстречу дорогому гостю. Я сгрузил его в одну из землянок и жестами поблагодарил старосту. Он кивком уверил меня, что все будет супер-гуд, и даже более того, в точности, как мы и договаривались. Местные аборигены вообще практически как индейцы в кино. Гордые, честные и немногословные. Правда, понимают только свой язык. Он отличается от нубийского, как украинский от русского. Но договаривался с ними, естественно, Али, которому они доводились какими-то дальними предками, а городской родственник пользовался неоспоримым авторитетом. Уже уезжая, я сел сочинять записку. Мне хотелось сказать Витьку, что он несколько, знаете ли, гондон. И потому я тоже решил подшутить над ним, как и он надо мной. И вот теперь пусть поживет среди чужих. Поучится доить козу, добывать огонь трением и искать себе пропитание в пустыне разными способами, которые обязательно ему подскажет мать природа, так как местные, если и могут подсказать, то лишь на незнакомом ему языке. Кажется, тогда мне хотелось, чтобы записка была доброй, но стакан теплого, сгустившегося на жаре вискаря выстрелил в голову не только ему. Моя рука, независимо от моего хотенья, стала выводить на бумаге странные письмена. «Вицелла, держись!» — написал я и заржал, глядя на чуть теплое тело курортничка. «Как ему держаться-то?» «Держись, Вицелла!» А дальше меня вдруг понесло. «В Нубии переворот. Я в бегах. Наш король в опасности. Но мы верим, что демократия обязательно победит. К власти пришли прифино-манда-гондонисты. В деревне ты почти в безопасности. Главное, не отходи от селения дальше, чем 3 метра и 40 аршинов. Эти честные люди укроют тебя от акул империализма, не нарушая их обычаев. Не спи ногами на север, не мойся, не брейся, сри только в присутствии старейшины, кстати, гадить можно только в горшок, слепленный собственными руками, демонстрируй свой помет головарю и вылизывай посуду после еды. Кажется, я ничего не забыл. Прощай. За нарушение правил смерть через мумбу-юмбу. Искренне любящий тебя Эб Ибн Лев Шайтан Малай». Записку я положил рядом с Витьком, зная, что сельчане чужого не тронут, и утром он ее найдет. Мучила ли меня совесть? В тот момент нет. Я веселился так, словно выкурил несколько косяков, и думал даже, не вернуться ли мне, чтобы переписать на память текст послания, казавшийся мне гениальным. «Наш король в опасности, но демократия победит!» Бред! Наверное, с утра он все поймет и начнет меня материть. Не полный же он дурак! Догонит, что над ним подшутили, купит верблюда и прибьется к проходящему каравану. Наутро голова раскалывалась. Пить вискарь стаканами на жаре, наверное, все-таки не стоит. Представляю, каково же Витеньке. Когда я добрался до холодного пива, у меня даже одна полудохлая кошка скрябнула по душе. В пустыне бара нет. После 3 бутылочек кошка смылась. Я попытался вспомнить свой гениальный манускрипт, но великий артефакт погиб в пучине алкогольного сознания. Ну а потом деньки шли, я работал, однако теперь меня истязала совесть. Все-таки не один Витек участвовал в мероприятии по перебросу моего тела из загнивающего социализма в процветающее первобытное общинное государство. Он ведь в сущности маленький человек, в чем-то такой же, как и я, стремящийся заработать где, как и чем может. На 4-й день я решил съездить и забрать бедолагу из пустыни. Деревня несколько изменилась за прошедшую 100 часов. На шатких заборных кольях висели мешки с молоком. «Интересно, Витек научился доить коз?» — усмехнулся я про себя. «И все-таки мешки казались мне странными». «Точно, блядь, это же презервативы, которые кто-то приспособил под тару. Интересно, откуда они здесь? Туристы сюда не заезжают, а первобытно общинные граждане ими не пользуются. Дальше лучше». У одной из говняных мазанок на корточке сидел почти совсем голый дедушка в бейсболочке с надписью «Спартак чемпион», а красно-белый шарфик он приспособил вместо коврика. «Ух ты! Витюха, наверное, тут сувениры раздает!» «Вот ведь хороший парень!» — решил я и тут же забыл про старика. Прямо в окно джипа улыбалась проходившая мимо местная девица. Ее обнаженная грудь была высокой, аппетитной и колыхалась так движением, наверное, не менее эротичных бедер. Юная дикарка — просто прелесть. Я цинично приподнялся на сиденье и глянул, что там ниже. На крошке оказались надеты полосатые мужские трусы. Что ж, гигиенично. Но что-то наш пацан тут путает сувенирами. А вот вам, пожалуйста, упитанная примадонна в похожих трусах что-то печет на костре. Да еще в толпе я увидел мужика, одетого в мужские стринги, то есть 2 полоски и мешочек для яиц с вышитыми на нем заячьими ушками. Блин, нифига себе. Вот какие, оказывается, трусики имелись у нашего мальчика-зайчика Викуси. А я там мучился с местью. Да попробуй кому-нибудь в Питере сказать про такие трусики, как парни начнут поддевать на каждом углу. Ну что же, это приберегу для другого случая. А вот и он сам. Герой-стриптизер летит прямо под колеса. Только я собрался подколоть парня, но при виде его смехуёчки куда-то испарились. Витек был не мыт, не брит, растрепан, глаза постарели лет на пять, и что самое пугающее, он нес какой-то полный бред. «Прифина манда гондонистов прогнали прочь!» — орал он. «Ответь! Я так тебя ждал! Здесь же спросить не у кого!» На улице стояло пекло, а меня прошиб ледяной пот. Человек сошел с ума. «И что мне теперь делать?» Я уже много раз по разному поводу задавался этим классическим вопросом, но сейчас оказался просто в потрясении. Совершенно неизвестно, есть ли клиники для душевнобольных в Нубии, а если есть, как там лечат? Чем? Отдать земляка, пусть не очень стоящего, докторам-людоедам на растерзание электрошоком и лоботомии нельзя. Но что его сломило? Неизвестность ли? Жара ли? Укус собаки ЦЦ ли? А вдруг местные не так хорошо отнеслись к нему, как мне обещал Али? А что, если здесь водятся верблюды и люди ЦЦ? Я оторвал взгляд от Видауна и зорко оглядел жителей деревни. Все они открыто улыбались беззубыми ртами, а дети уже тащили Витюхин похудевший чемодан к машине. Примадонна в трусах спешила протянуть нам корзину с еще горящими лепешками, жестами показывая, что это для нас — перекусить в дороге. На заднем сиденье уже появились корзинка с яйцами и вяленое мясо. Нет, народ относился к русскому постояльцу с любовью. Правда, как-то уж слишком шустро они торопились его спровадить. Последним, как и полагается, к нам вышел старейшина. Его улыбка показалась мне скорбной. Я вылез из машины, протянул ему немного денег и спросил: «Все в порядке?» Фразе научил меня Али. Старик вопрос понял, а вот что он ответил, осталось для меня загадкой. Но если запомнить, Али переведет. Вроде бы все в норме, правда, он несколько раз показал на свою голову и постучал по ней кулаком. Если я верно понял его жест, меня ждала серьезная проблема. Наш курортник тронулся. Я и сам был в этом уверен, но в глубине души теплилась надежда. Может, сейчас привезу его в отель, отмоется, побреется, отойдет от страхов и станет нормальным человеком. Витек уже бил копытом в машине. Он влез туда, как только я подъехал, захлопнул за собою дверь, пристегнулся ремнем и ни за что теперь не вышел бы. Но я и не собирался бросать товарища в такой беде. «Рассказывай!» — он дрожал от нетерпения. «Кто победил? Наши или нет?» «Победа! Сложная вещь!» Принялся я тянуть время, ибо совсем не понимал, о чем меня спрашивают. «Сегодня ты на коне, но какой ценой? Победу часто легко одержать, но нелегко удержать. Да, да, скажи главное, король не пострадал?» «Король? Ах, да, нет, с ним все в порядке, его хорошо охраняют. Господи, что я натворил?» — стучало в висках, но автоматически продолжал поддерживать разговор. «Как тебе жилось у африканцев?» «Неплохо. Ты знаешь, самое трудное — найти в пустыне север». «А зачем его искать?» «Как зачем?» — он покосился на меня. «Ты же сам мне велел!» И из кармана грязной рубахи он достал тот самый, но уже замусоленный двустаканный свод законов. Я даже тормознул, чтобы взглянуть на текст, только очень быстро, чтобы Витек ничего не заподозрил. Понемногу стало проясняться, что никакой он не сумасшедший, а просто жертва чьей-то, поймать бы гада, пьяной шутки. «Не мойся и не брейся!» «Какая же я скотина!» «Все теперь в порядке, брат!» — сказал я как можно мягче. Он успокоился, но тут же снова взялся рассказывать, как ему жилось. К счастью, я мог обдумывать свое положение и пока помалкивать. Витек же ничего подобного позволить себе не мог. 4 дня он ни с кем не разговаривал. Впечатлений накопилось так много, что они просто разрывали его на кучу маленьких витюлек. И он начал подробно, с первого дня. Проснулся, разумеется, от дикой головной боли, сушняка и от того, что кто-то ворошил его волосы. Этим кто-то оказалась маленькая вонюченькая обезьянка. Мартышек ни у него, ни у кого-либо из его друзей сроду не водилось, и Витюху тряхануло от ужаса. Белочка. В смысле, белая горячка. Окружающие его странные и по цвету, и по запаху стены он также принял за мираж. Зажмурился и попытался руками на ощупь найти телефон, чтобы вызвать скорую. Телефона, конечно же, не нашлось. Зато в дверях появился очередной глюк — скрытая сексуальная фантазия. Голая чернокожая девочка-подросток с бутылкой из-под пепси-колы, в которую была налита какая-то жидкость. Девочка протянула подарок, но он отмахнулся и забился в страхе. Белочки ни у него, ни у кого-либо из его друзей тоже сроду не было, и вследствие этого пробела в своем образовании, как себя вести с призраками, он тоже не знал. Правда, сострадательное племя быстро вникло в его состояние и настойчиво подсунуло ему мое послание. Сначала он и от него отмахнулся, но, вглядевшись до боли знакомую кириллицу, стал читать. «Дорогой Вителло!» Вителло прочел документ один раз. Потом второй, третий. Увидел, что в углу стоит его походный чемодан. Единственная вещь не из мира кошмаров, а из бытовой реальности привела его в чувство. Он вспомнил, что прилетел в Нубию, и раз есть письмо, значит, я его встретил. А подробности этой встречи он не помнил. Может, мы прорывались сквозь минные поля и трупы солдат? Но в деревне, к счастью, все тихо. Понемногу Витек стал отходить и захотел жрать. О том, что я оплатил его кормежку, в письме не указывалось, и он, совершенно не умея вести переговоры с матерью природой, решил обсудить это дело с местными, для чего достал бумажник. Но мелкие долларовые купюры не произвели на них впечатления. В эту пустыню доходили только мелкие местные деньги. Тогда он взялся за натуральный обмен и стал предлагать свои вещи, которые разошлись по деревне, на ура. «Ага, я, дурак, думал, он просто дарил». А он на жратву менял, дошло до меня. Ну, в общем, его все равно накормили. Сначала, как дорогого гостя, угощали самым вкусным. Скорпионами, жареными змеями, кузнечками, но Витек мотал головой. Пусть желудок уже прирос к позвоночнику, есть такое он пока не мог. Когда же предложили нормальную жратву, печеные яйца с лепешками, он кинулся на них и стал всячески показывать, как они ему нравятся. Ел с огромным удовольствием, почавкивая, чтобы до дикарей дошло. Кормить надо только ими. К тому же не забыл вылизать посуду, как я наказал ему в письме. Деревенских тетушек тронула его любовь к их незамысловатой пище. Видимо, поэтому нам и положили ее с собой. Или же они решили, что он из голодающей страны. Многие пункты, указанные мною в письме правил, озадачили его до состояния шока. Верить не верить. Когда-то он видел в программе «Мир кинопутешествий», как в премию зулусов приходят гости. Говорилось, что надо при входе в деревню обязательно прокричать три раза какую-то херню, иначе тебе просто отрубят голову. Здесь могло быть так же. Непонятные обычаи, правила и, как на грех, всего одна голова. Когда в пустыню пришел вечер, Витюлю вновь охватило отчаяние. Он не мог найти север. В памяти его еще оставались почерпнутые в школе на уроках географии сведения о том, как его искать. Надо подойти к дереву, и с той стороны, где на нем гуще растет мох, и будет север. Вторая примета была не менее полезной. На дереве растет больше веток с той стороны, где юг. На северный веток меньше. Сии школьные познания оказались невероятно полезны в пустыне. Не только ни одного дерева, но даже пенечка Витьку обнаружить не посчастливилось. Тяжелое красное солнце клонилось к горизонту, когда он снова начал метаться, как зверь, чующий приближение смерти. Больного отвели за руку в его чуланчик, но он не решался ни сесть, ни лечь, дабы соблюсти условия безопасности. От страха и усталости его мутило. И в этот тяжелый момент он вспомнил о вискаре в чемодане. И точно, бутылка лежала на месте почти целая. Глотнул — чуть полегчало. Глотнул еще — проснулся он от дикой головной боли, сушняка и от того, что кто-то ворошил его волосы. Этим кто-то оказалась маленькая вонюченькая обезьянка. Зато живой. Ноги его оказались чуть ли не в шпагате, разбросаны по сторонам. Ага, значит, даже в пьяном состоянии он пытался изобрести компромиссную позу, типа «А мы пойдем на север! А мы пойдем на север!» или «Свой среди чужих!» Правда, еще полчаса он пытался собрать вместе затекшие конечности, а когда удалось, его озадачила новая проблема. Он еще не сделал себе горшок. Вчера было не до того, а сейчас хотел срать, как африканский слон. В дальнейших рассказах Витька стали появляться большие пропуски. Вскользь он рассказал, как искал материал для горшка. Оказалось, здесь все лепят из верблюжьего помета. Только верблюды в тот день сходили по-большому на некотором расстоянии от поселка, а Витек боялся, что это расстояние будет больше 3 метра и 40 аршин, на которые нельзя отходить. Тем более, что так и не вспомнил, сколько же в аршине вершков. Вкратце он пересказывал и то, как лепил горшок и терпел, как потом бегал за старейшиной, а тот, едва завидев своего странного гостя, с криками и воплями удирал от него. «Кстати, может, остановимся?» — вдруг спросил Витек. Я даже не стал спрашивать, зачем. И пока он облегчался за машиной, раздумывал, как же сказать правду. Стоило глянуть в его серьезные глаза человека, практически пережившего смерть, сразу представлялось — как он меня будет бить? Витек, конечно, не Геракл, но пережитое придаст ему сил. Лучше уж рассказать ему все потом, когда-нибудь за выпивкой, за долгим душевным разговором, когда я смогу поделиться всем, что сам здесь пережил и чего натерпелся благодаря ему, между прочим. Может, тогда он поймет меня и простит. И я еще раз глянул в зеркало на счастливо гадящего Витька. Может, тогда, лет через 10, или нет, наверное, лучше через 30.